Да ты угощайся, хозяин, а я пока подумаю, с чего начать. Болотник хмыкнул и уселся на поваленное дерево. Притянул к себе подношение и стал методично пробовать. Иви казалось, что ему очень нравится. На вареное яйцо он и вовсе смотрел как на чудо. А чайку мне не сделаешь, красавица. Вдруг попросил он спустя пару минут. Девушка вздрогнула и удивленно уставилась на болотника. Однако через мгновение уже подскочила и принялась собирать хворост. Все ветки, попадавшиеся ей, оказались мокрыми и совершенно непригодными для костра, но делать было нечего, и Ива высушила их магией. Запах, правда, от такого огня будет не самым лучшим, однако других вариантов она не видела. Похоже, болотника не смутило ни колдовство, ни ароматы. Он подсел поближе и с тоской в глазах протянул к костру руки. Сухие, скрюченные, почти черные пальцы, больше похожие на ветки деревьев. «Ты не настоящий болотник!» Ива во все глаза смотрела на существо. Тот поднял на нее свой тяжелый, мрачный взгляд и вдруг усмехнулся. «И кто же я, по-твоему?» «Не знаю», — покачала головой девушка. «Но ты хозяин местный. Вот что значит ведьмовская кровь», — покачал он головой. «Болотник я, болотник. Только не все предки мои болотниками были. Разве так бывает?» Ива знала, что предками хозяева, что лесные, что речные, что болотные, называли только мужчин своего рода, которые были до них. Так и род их считался. Женами же у леших, водяных и болотников мог быть кто угодно, от кикиморы до человеческой женщины. Их кровь мало влияла на детенышей. Всяко бывает. Так что там с чайком? Они чинно пили горячий травяной отвар, Ива, из своей кружки, болотник, из добытой невесть откуда деревянной посудины, больше похожей на кастрюлю. Сюда редко кто теперь заходит. Еще я молод был, так и шастали, а теперь... Хозяин махнул рукой. Да и селения поблизости были. Теперь почти все оттуда подались в другие земли. Мож, оно и правильно. Чего умирать, коли жить можно. Значит, я правильно поняла, подумала Ива. Земля умирает. От чего? Знахарка внимательно посмотрела на болотника. Отчего такое с травами? Отчего птиц и зверья нет? Если б я мог сказать, разве б я молчал? Такая постановка вопроса озадачила Иву. На тебе проклятие какое-то. На роду моем заклятие. Болотник сделал ударение на последнем слове. Ты не можешь сказать про самое главное, прошептала девушка, и ее собеседник кивнул. Но я могу показать. Ива удивилась предложению. Что тут, гоблин побери, происходит? Этот болотник видит ее первый раз в жизни и уже собирается открыть самую сокровенную тайну. Без долгих уговоров, щедрых даров или пыток, а другим не показывал. Неужто не могли помочь? Да вот показал одним, еле живым ушел. Девушка поняла, что болотник говорит про свое отравление. Верно. На падаль в первую очередь стервятники слетаются. Но ты решил снова рискнуть. Почему? Болотный хозяин заворчал, понурился, даже меняться как-то начал. Только остановил превращение. Видно, не привык о помощи просить. А ты не видишь разве, что с землей делается? Проскрипел наконец он. Знахарка видела. Если даже ей больно смотреть на искореженные растения, то каково же болотнику, который плоть от плоти этой земли. Девушка почувствовала, как волны сострадания заглушают элементарную осторожность и решительно тряхнула головой. Почему ко мне решил обратиться? Тут редко теперь кто-то бывает. Пришлые всех вытеснили. Они злые. Нечисть, волнуясь, всегда начинала упрощать речь, Ива давно это заметила. Очевидно, на самом деле они общались между собой как-то иначе, то ли без слов, то ли на другом языке, и человеческий им был чужд, вот и вылезало это в такие моменты. А ты темные силы несколько раз отвергала, я вижу, отец твой, дух природный, да и сама ты ее не чужда, значит, поймешь меня, не сможешь природе навредить. Болотник говорил торопливо, путано, озираясь и явно чего-то боясь. Пришлые, переспросила Ива, невольно подбираясь, кто такие, злые они. Злые, не надобно тебе до них, Не суйся к ним. Они злые, злые, злые и сильные. Они, горе, зло, боль. Не ходи до них, не ходи. Хозяин начал впадать в типичный для нечисти транс, который наступал при сильном страхе. Травница знала, что вытащить болотника из него будет непросто. Нужно было срочно что-то делать. Ладно, я поняла. Показывай. Нечисть словно очнулась и посмотрела на нее почти испуганно, даже как-то виновата. Ты поможешь. Что она могла сказать? Я попробую. Я все думаю про тот обломанный куст. Они отъехали от обсуждаемого места достаточно далеко. Пейзаж же и не думал меняться. Все то же болото и дорога, скрытая под водой. Мы тут как на ладони, думал Златко, любой дурак с арбалетом не промахнется. Грым замолчал, и Беррин заставил себя вынырнуть из размышлений. И что ты думаешь, если ушастый не врет и там дальше трясина, то какого гоблина туда кто-то поперся? Может, лошадь понесла, предположил Златко. Или убегал, веско добавил Тролль, в самую трясину. Скептически уточнил Беррин. При наличии нормальной дороги. На дороге могли быть враги. А трясина, скажи это бабе в истерике. Например, какой-нибудь похищенный белоручки из аристократов. Нет, Златко, я знаю, что не все они такие, но есть фиалки и лебедицы, которым нож покажи, и то удар хватит. А тут болото, похитители, жуть. Думаешь, тут могли те же самые ритуалы проводить, что и в лесу, про который нам Лорес сказал. А почему бы нет? Какая вообще разница, где их проводить? А тут место вполне, хо-хо, уединенное. Даже зверья никакого не водится. Потрясающе, пробормотал Калли. Это место и так отвратное, а если тут еще такие ритуалы проводит? Друзья, громче провозгласил он. Чем поверг упомянутых друзей в шоковое состояние, сдается мне, что мы с легкостью можем влететь в местный, так сказать, локальный гоблинец. Ты ругаешься, ужаснулся Златко. Ты умеешь ругаться, удивился Грым. Эльф высокомерно вздернул подбородок. Странно, а ему казалось, что он уже ругался при них. Отвыкли, что ли, за лето. Чем обращать внимание на свое дурное влияние на мою тонкую воспитанную натуру, лучше бы задумались над смыслом моих слов. А я, между прочим, говорю вам о том, что мы премся в самое сердце потенциальной катастрофы магического характера. Да ладно, с чего ты взял? Пожал плечами Грым. Стояли эти болота сотни лет и еще столько же простоят. Нет, я чувствую, жизни здесь совсем не осталось. Зато что-то другое, накопилось, что ли, не могу другого слова подобрать. Да и эта странная ментальная магия усиливается, чем дальше мы продвигаемся, поддакнул Златко. И ты молчал, возмутился Тролль. Беррин пожал плечами. Изменение не такое уж сильное, чтобы бить тревогу. Ушастый вон бьет. Я не чувствую того, о чем он говорит. А ты? Вопрос поставил Грыма в тупик. Как-то туго у него было с чувствами. Кроме одного, пожалуй. Да мне вообще весь этот поход не нравится. Коли б не вы, парни, я бы на такое мероприятие ни в жизнь не подписался. Но это не магия, друзья, это чуйка. Та, что ниже пояса. Вечно у тебя все ниже пояса. Шутки, чуйка. Проворчал Златко. Ну что, поворачиваем. Вот еще, рассердился Грым. Коли взялись... Надо дело до конца довести. Согласен, прозвенел Калли. Кто знает, может, именно нас ждала эта земля, чтобы мы в нее легли. В притворном ужасе вытаращил глаза Тролль. Чтобы мы ее спасли, дурень. Одно хорошо, что наших девушек здесь нет, покачал головой Беррин. Особенно Ивы. Куда мы идем? Чем дальше, тем больше Иве не нравилась затея. На что она подписалась? Незнакомая нечисть заводит ее все дальше в болото, а она даже понятия не имеет, что там увидит. Вот так стукнет по голове кто-нибудь из его подчиненных и поминай как звали. Туда, где все началось. Болотник явно подбирал слова. Заклятие не давало ему говорить напрямую, но, очевидно, как-то обойти его он мог, но очень уж окольными путями. Ива в очередной раз пожалела, что с ней нет друзей. Уж Златко бы придумал, как выведать все у болотника. Нашел бы нужные вопросы, сумел бы правильно трактовать ответы. А может, и само заклятие взломал бы. Тут же явно ментальная магия. Ведьмовство тоже может быть, но Ива его не почувствовала. «Я тех времен не знаю», — выдавил болотник. «Дед мой их знал». Травница попыталась вспомнить, что ей известно про продолжительность жизни у нечисти. Точных сведений на этот счет она не имела, но ей всегда казалось, что такая публика должна коптить небо очень-очень долго. «Твой дед виноват в том, что произошло», — попробовала Ива проявить смекалку. «Нет, разве что не закричал болотник. Нет, конечно. Все, люди, люди, злые люди. Значит, в том, что тут случилось, виноваты люди. Почему я не удивляюсь? Они, это те самые пришлые, о которых ты говорил. Нет, вы столько не живете. Даже колдуны, уж надеюсь на это. Но они были пришлые. Те, кто виноват в произошедшем. Нет, они тут всегда жили. В болоте». Довольная собой, уточнила Ива. «Не могу сказать. Так, запрет. Попробуем рассуждать. Если они были местные, то откуда? Из ближайшей деревни. Может, из города. Нет, города отсюда все-таки далековато, чтобы такая консервативная нечисть, как болотник, считала людей из них своими. Поселение прямо в болоте. Но люди не селятся в таких местах. Разве что какие-нибудь жрецы, малоизвестных культов. Какие-нибудь блаженные, давшие обет или еще какую глупость учудившие. Ладно, не глупость, но то, перед чем обычная логика бессильна. Что они могли тут делать? Понятия не имею. О, а вдруг это был какой-нибудь сумасшедший алхимик? Учудил что-нибудь. Оно взорвалось, и все, гоблинец земле на многие версты вокруг. Нет, заклятие на болотнике сюда не вписывается. Если только сей алхимик не был еще и магом. Решил скрыть свое злодеяние. Но если это было очень-очень давно, то, какое там кому было дело? Или было? Вот гоблин, никуда без Златка и его гоблинских библиотек. Ни гоблина я не знаю по истории. Ой, мама моя, это еще что такое? Они шли какими-то странными тропами, которые Ива уверенно определила как пути местного хозяина. По таким обычный человек без помощи нечисти не пройдет. Травница раньше думала, что только леший может такие дорожки строить, но, как оказалось, и болотникам это под силу. Тропинки, подобные той, по какой они шли, будто пронзают пространство, позволяя хозяину за пару минут оказаться на другом конце его царства. Когда идешь по ней, все будто сливается, и не понять, то ли дерево стоит, то ли куст, то ли человек. Где мы? В самом центре. Пробурчал болотник. Ива огляделась. Они снова стояли на дороге, очень похожей на ту, на которой девушка нашла надпись, только теперь поверх ее плескалась вода, а вокруг простиралась трясина. Травница с легкостью подмечала все признаки трясины. Это совсем не тот безопасный край болота, у которого стояли совсем недавно. И она даже не представляет, как отсюда выбраться. Паника нахлынула на девушку. Сейчас хозяин исчезнет, и что ей делать? Но удивило ее не это. Ладно, дорога, но что тут делают эти каменные блоки? Откуда они здесь? А откуда привозят такие? Девушка пожала плечами. Она же не о том, где каменоломни, спрашивала. Но если кто-то их сюда привез, значит, тут что-то строили. Но зачем строить на болоте? Ива сползла с коня, который с большим удивлением рассматривал окружающее пространство. Кажется, до него наконец начало доходить, во что он вляпался. По самые бабки. И это в лучшем случае. Знахарка же подошла к обтесанным камням и принялась их рассматривать. Да, она не ошиблась. Это остатки здания. Тут таких много. Очень. Что случилось? Почему только фундамент? Не могу сказать. Но это лишь часть. Раньше было больше. Да, с облегчением согласился болотник. Тут больше смотреть ни на что. Ничего не осталось. Идем дальше. На этот раз они шли чуть больше минуты. Вот здесь. Тут можно увидеть, чтобы понять. Хозяин указывал пальцем на небольшой холм, не выше человеческого роста. Земля тут была по суше, но Ива знала, что она все еще на болоте. Нужно войти и посмотреть. Что посмотреть? Ничего не понимаю. Ива злилась, но ничего не могла поделать. Все ее вопросы разбивались о неизменное «не могу сказать». И как, ГМ, в это войти? Идем, идем. А животину тут оставь. Я позабочусь. Приведу туда, где выход. Там зверю не пройти. Я приласкаю, гриву, хвост расчешу. Малыша накормлю. Ты не думай, я смогу найти то, что ему понравится. Не отравится. А ты иди, иди, травница, о животине не беспокойся. Иве не нравилось то, что хозяин честил, что придется идти одной, а еще то, что в глаза ей он так и не посмотрел. Ловушка. Но почему такая странная? Ты только запомни, травница, там есть выход. Однако он не такой, как вход. Что? Девушка как раз стояла перед странным земляным выростом и разглядывала его, не понимая, из-за чего он образовался. Фраза же про выход ее насторожила и напугала. Она начала поворачиваться к болотнику, как вдруг ощутила сильный тычок в спину и полетела куда-то вперед, но против ожидания не ощутила под ладонями влажной, холодной земли. Вообще ничего не почувствовала руками. Она падала куда-то в пустоту, какой не могло быть на болоте. Все-таки ловушка, успела подумать его перед тем, как отключиться. Что остановился, ушастый. Грым тем не менее тоже натянул поводья. Он все прекрасно понимал, но уж больно нравилось троллю прикидываться дурнее, чем он был на самом деле. Последние полчаса дорога постепенно уходила все глубже. Кони шли уже по колено в воде. Заклинания отгоняли от чародеев насекомых, но существовала вероятность, что лошади испугаются какого-нибудь движения или звука, и путникам приходилось магией подавлять их эмоции, что, разумеется, делало бедных животных сонными и пассивными. Если придется убегать, то это может им аукнуться. «Дорога кончилась», — пояснил свою остановку эльф. «Да ладно», — не поверил тролль. «Шла, шла и кончилась вдруг. Она же ни разу не прервалась и не сузилась. Такие дороги не обрываются в никуда. Может, она просто еще глубже ушла. Она, может, и ушла, но мы так поступать не будем. Я чувствую большую глубину, ямы, дно, вообще ужасное. Даже если мелко, то на дне, похоже, слишком мягкий ил. И вот он-то может быть очень глубоким, этого я определить сейчас не могу, но рисковать не буду и вам не советую. Начнет затягивать, магия не поможет. Что предлагаешь?» Златко даже спорить не стал. «Осторожно пробираемся вон к тем соснам и там спешиваемся. Дальше придется идти своим ходом. Коней оставим у сосен и будем молиться для гарантии каждой своим богам, чтобы побыстрее вернуться назад. Да, теперь вперед и точно за мной. Не волнуйтесь, я чувствую возможность до них добраться. Я немного укреплю землю, чтобы кони точно прошли. Но такая магия долго не продержится, поэтому не отставайте. И во имя звезд двигайтесь точно за мной. Следите за лошадьми, чтобы не шарахнулись. Даже магия не может подавить все инстинкты». Калли гневно сверкнул синими очами и повернул в сторону. Златко и Грым за его спиной многозначительно переглянулись. Когда нужно, их милый эльф мог быть очень грозным. Сразу хотелось над ним подшутить. Увы, развлечения пока откладывались. Друзья двинулись вслед за Калли, послушно вспоминая молитвы своим богам. Если для Златка и Грыма небольшой участок пути до пары десятков сосен оказался неприятным, но не страшным, то эльф весь извелся. Отчего-то он почти не чувствовал дна и поэтому по сути выложил магическую дорожку под водой. Но вокруг было еще хуже. Калли отчаянно переживал, что подведет друзей, может, зря они ему доверились. Как сам эльф согласился на эту авантюру? Калли с прискорбием признал, что ему польстило предложение стать проводником, которому вверяют свою жизнь. Где-то в другом месте знания друзей могли бы его страховать, а сейчас рядом не оказалось никого, кто знал о болотах больше его. Выслушивая вдохновленного своей задумкой Златка, Калли попался на удочку собственного тщеславия и сейчас раскаивался в этом. Нужно было не тешить самолюбие, а звать проводника, даже несмотря на увещевание Беррина. «Нам не нужны свидетели, нам не нужны свидетели», — мысленно передразнил эльф друга. Как бы возвращаться не пришлось из-за отсутствия этих самых свидетелей. «В этот раз обошлось», — понял Калли, когда конь, ошарашенный магией и осознанием того, куда его затащили, выбрался на твердую землю. Светлый мгновенно соскользнул с седла и принялся поглаживать жеребца по шее. «Прости, друг, еще и тебе достается». Тем временем к деревьям выбрались и остальные. «Никогда бы не подумал, что сосны могут расти на болоте», — пробормотал Грым. «Хотя сосны больше ассоциируются с сухими лесами и дюнами», — вздохнув, пояснил Калли, «некоторые из них не гнушаются влажными почвами и даже болотом. Есть даже особые породы, которые предпочитают болотистые открытые места. В принципе, сосны могут расти на любых почвах, и на торфянистых, с избыточным увлажнением, и даже на суглинистых. Главное, чтобы солнце было. Другое дело, как они будут расти. Кстати, вот эти сосны явно не испытывают восторга от такого своего местоположения». Калли хотел сказать что-то еще, но вдруг осекся. Со странным выражением лица он подошел к дереву и положил на него руку. Друзья одновременно закатили глаза. Их команда отлично знала, что за этим последует. Насмотрелись уже за этот год. В каком бы месте они ни оказались, но если там хоть что-то растет, то или ива, или Калли вот так застывали рядом с какой-нибудь травой или деревом. Вот и сейчас лицо эльфа стало неподвижным, будто у куклы, даже глаза остекленели. Грым со Златко беззлобно выругались и слезли с коней. Хоть расседлают их пока. Если дальше пешком, то нечего животине мучиться. Жеребец эльфа сначала гордо уклонялся от попыток поухаживать за ним, но потом смилостивился и подпустил к себе. Правда, только Беррина. Тролль фыркнул и проворчал что-то про высокомерных эльфов, у которых даже кони с предрассудками. «Да ладно тебе, Грым», — рассмеялся Златко, обтирая жеребца Калли пучком травы, — вспомнил Лоренца. «Странно, что он с конюхов родословную не требует. С него станется», — громогласно хохотнул тролль. «И возможно, именно поэтому эльф наконец вынырнул из своего забытья». Ошалело огляделся, но все-таки сообразил, где и с кем находится, и наконец поведал то, что узнал. «Это очень странное место. И деревья тут особенные. Эта сосна очень древняя. Я бы сказал, ненормально древняя. Я пытался понять насколько, но моих сил не хватило. Может, ива бы справилась. Но это чувство древности я только в наших светлых лесах ощущал. Теперь понимаете». На лицах друзей читалось что угодно, только не понимание. Калли вздохнул. «Она, возможно, ровесница дороги, по которой мы ехали. А, дошло до парней. Место, похоже, тут и правда ненормальное», — передернул плечами Златко. «Давайте быстренько перекусим и дальше двинемся». Эльф дождался окончания обеда и лишь потом стал объяснять, ибо не желал, чтобы его наука прошла мимо ушей. «Коней оставим тут. Предлагаю накинуть на упряжь какое-нибудь заклинание, чтобы, если через 2 дня не вернемся, она сама отвязалась. Самим погибать, но животных незачем на голодную смерть обрекать», — явственно читалось между строк. «Думаешь, все так плохо?» — тихо спросил Златко. «Я не знаю». Эльф постарался произнести это легкомысленно. «Но такое решение будет стимулировать нас не задерживаться. Мне кажется, 2 дня достаточно для подобного места. Если за это время ничего не найдем, то по крайней мере будет ясно, что нужна подмога. К тому же надо учесть ту непонятную магию, которая, как ты, Златко, говоришь, витает вокруг». «Да, кстати», — встрепенулся Беррин, уязвленный тем, что не он об этом подумал, и попытался реабилитироваться. «Предлагаю поставить также защитный полог для лошадей. Змей и хищников тут очень мало, я, если честно, вообще их не заметил, поделился наблюдением эльф. Но идея имеет смысл. Мало ли что. А так мы не выдадим всей округи, где мы и что делаем. Поморщился Грым. Он всегда ратовал за эффект неожиданности. Можем использовать заклинание «Вижу, не вижу», предложил Беррин. Оно позволит сделать магию максимально незаметной для чародеев. Среднего уровня, поморщился Калли. Это колдовство он не любил. В первую очередь потому, что оно у него не получалось. Такое заклинание требовало особых умений, которые в теории могли быть у каждого опытного чародея. На практике выходило в лучшем случае у каждого десятого. Но эльф не любит в чем-то уступать. К своему стыду, он меньше бы злился, если бы из их компании «Вижу, не вижу» ни у кого бы не получилось. Однако Златко обошел его в этом вопросе. Калли понимал неправильность своих чувств, но избавиться от них не мог. Поэтому старался смеяться над ними, надеясь, что рано или поздно это перестанет быть значимым для него. К слову, заклинание не являлось панацеей для всех случаев, когда нужно было скрыть магию. Наносилось оно только на местность и требовало не только умений, но и времени. «Придется рискнуть», — согласился Златко, посылая другу поддерживающую улыбку. Калли криво ответил на нее и продолжил. «Объясняю, как идти. Во-первых, и да, снова. Ступайте прямо за мной, даже если ты провалишься в яму», — съехидничал Грым. «Разумеется», — с каменным лицом подтвердил Калли. «Если я провалюсь в яму, вам хана, так зачем продлевать мучения, шутники?» — покачал головой Златко. «Вещай давай, скоморох», — эльф кинул на друга преувеличенно оскорбленный взгляд. «Я буду прокладывать путь, но на всякий случай выучите несколько правил. Даже если их знаете, Грым», — с нажимом продолжил Светлый, глядя на тролля, — «послушайте. Самое главное — правильно выбрать маршрут. Будет лучше всего все время идти по сухим участкам, в обход трясин. Такие участки определяются по подъему рельефа местности и наличию деревьев. Кусты ивняка могут расти вплотную с трясиной, а вот высокие деревья, ольха и особенно сосны говорят о хотя бы небольшом, но участке с твердой землей, как здесь, следует избегать топей. Их можно узнать по практически полному отсутствию растительности. Кочки опять же там реже, порой можно даже увидеть воронку. Периодически будем делать привал, чтобы высушить обувь и проветрить ноги, иначе даже с нашей магией рискуем остаться без ног и в болоте. Время от времени придется залезать на деревья или какие-нибудь возвышенности, чтобы оглядеться и понять, куда дальше двигаться. Но все же я надеюсь, что самостоятельно вам выбирать маршрут не придется. Невесело усмехнулся эльф. «Еще прошу, остерегайтесь местной живности. Я ее, правда, тут почти не чувствую, но сами понимаете. Если тут что-то живет, оно будет защищать свою территорию, а значит, станет куда опасней, чем в обычной ситуации. И змей, разумеется, но они, как правило, уползают, когда слышат чье-то приближение». Поэтому соревноваться в бесшумности шагов не стоит. Калли выдохнул, настороженно взглянул куда-то в бок и отпил воды из фляги. Третье правило. Эльф выглядел очень напряженным, поэтому друзья не стали шутить на тему переквалификации Калли из студентов в преподавателя. Делайте ваш второй шаг прежде, чем завершите первый, будто вы скользите, а не идете. Если идти по болоту так же, как и по обычной почве, то вас будет засасывать. Вы не сможете вытащить ногу, так как при обычной ходьбе вы перемещаете слишком много веса на одну ногу. Так, конечно, тоже можно идти, в основном, но сил на это будет уходить очень много, слишком изнурительно. Куда проще идти так, как я сказал, делать второй шаг прежде, чем первый шаг достигнет низшей точки. Это требует некоторой привычки, но она, слава звездам, быстро вырабатывается. Также нам всем необходимо по шесту проверять глубину и несколько жердей на случай, если придется переходить мочежины, ямы с болотной водой. Если они, конечно, будут не слишком глубокие, максимум до колена. Если глубже, то ее по перекладной гати не перейти. Перекладные гати. Златко постарался не выдать голосом своего сомнения. Да, жерди перекладываются последовательно одна за другой по мере продвижения. Шестом помогаем себе. Игрым сможет. Калли бросил на тролля оценивающий взгляд. Гоблин, побери все эти другие расы. Люди слишком неуклюжие. Тролли слишком тяжелые. Как таких вести через болото? Судя по ответным взглядам друзей, они догадались, о чем эльф сейчас думал. Лучше будем обходить. Или магией себе помогать. Что еще нужно знать? Передвигаясь по болоту, никогда не спешите, но и долго на одном месте не стойте. Идти безопаснее по кочкам около кустов и стволов деревьев. При ходьбе по кочкам ногу нужно ставить посредине, плавно перешагивать, опираясь на шест. Перепрыгивать с кочки на кочку ни в коем случае нельзя. Старайтесь наступать на корни и делать это как можно ближе к стволу. И теперь самое главное. Если начали тонуть, Калли повел плечами, будто избавляясь от тяжелого эха этих слов. Если начали тонуть, не паникуйте, как несложно это. Просто представьте мое лицо, когда я буду вас вытаскивать, и неизменное, я же говорил, вспомните и успокойтесь. И, что очень важно, не крутитесь. Если будете крутиться, отправитесь на дно. Не пытайтесь поднять одну ногу, так весь тело переместится на другую, и вы начнете тонуть еще глубже. Вместо этого упадите на руки и колени. Конечно, вы будете мокрым, грязным и оскорбленным в лучших чувствах, но это лучше, чем альтернатива безнадежно застрять. Такая поза поможет распределить вес более равномерно. Если почувствуете, что грязь под вами слишком мягкая и вы все еще снижаетесь, лягте и будьте готовы перемещать только одну часть тела за один раз. Дальше начинайте совершать змееподобные движения, чтобы таким образом выбраться на более устойчивое место. Если не знаете, куда двигаться, вернитесь туда, откуда пришли. Это основное. Прочие освоим на практике. Все равно вся информация сейчас не усвоится. Повисла тяжелая тишина. Кажется, только сейчас все осознали, во что вляпались. И уж точно все сказанное не запомнили. Что уж говорить про прочее. Куда мы, кстати, идем? Желая переключиться мыслями на другую тему, спросил Грым. Туда, где легче пройти. Вряд ли, чтобы сушить эту траву, наши неизвестные забирались в совсем уж непролазные болота. Тут и так не особо-то многолюдно. А теперь давайте готовиться. Они сделали себе шесты достаточной длины, жерди тоже не забыли. Калли проследил, чтобы все подготовили свою одежду на случай высокой воды и наконец вышел за пределы защищенной поляны, высматривая своим эльфийским взором места, покрытые густой травой вперемешку с осокой, сосны или хотя бы мох. Первое, что увидела Ива, когда очнулась, это кандалы. Тяжелые, ржавые и даже на вид неподъемные. Это же надо быть такой дурой, с отчаянием подумала девушка. Ведь уже сотню раз попадалась в такие ловушки. Один в один. И главное, кому, поверила. Болотнику, которого первый раз в жизни видела. Ведь знала, что это племя, самое подлое из нечисти. С лешим можно договориться, водяного, задобрить, хоть и не всегда, хикимору, припугнуть. А этим, ой, от осознания собственной глупости Ива не сразу сообразила, что махает руками совершенно свободно. Никакие кандалы их не сковывали. Когда девушка поняла это, обругала себя дурой еще раз. И наконец внимательно огляделась и тут же вздрогнула от ужаса. Прямо рядом с ней лежало несколько скелетов, прикованных к стене. Пару минут Ива в оцепенении смотрела на них. Ей стоило больших усилий прийти в себя и начать что-то делать. Она поднялась, машинально отряхиваясь. Потом, прикусив губу, чтобы болью прогнать нерешительность, заставила себя подойти поближе. Рассматривать кости оказалось на редкость неприятно. Причем травница не могла понять, какое из чувств преобладает – жалость, брезгливость или иррациональный страх. Знаний и выхватило, чтобы определить. Все прикованные были женщинами и, скорее всего, молодыми. Травнице стало еще страшнее. Что тут случилось? Кто эти девушки? За что с ними так? Приглядевшись, Ива сообразила, что костям уже очень много лет. Что бы тут ни произошло, это было давно. Вот только, не собирается ли кто-то повторить подобное злодеяние с ней, Ивой, в главной роли? Юная чародейка заставила себя не паниковать раньше времени, может, еще удастся выбраться. Для начала желательно понять, как она сюда попала и где она вообще. Травница оглядела себя и с удивлением обнаружила отсутствие свежих синяков и ссадин, будто и не падала с высоты. Хаем, а может, и не падала. Ива задрала голову вверх и уперлась взглядом в потолок. Даже в подземелье неизвестные строители не поскупились с его высотой. Хаем, но все же высота не такая большая, как ей казалось, когда она падала. Возможно, отверстие в потолке открывается благодаря какому-то скрытому механизму, а за ним длинный туннель, по которому она и летела. Кстати, а если это подземелье, то почему она все так отчетливо видит? Свет откуда-то проникал, но Ива никак не могла понять, где источник. Казалось, он исходит из самих камней, но почему тогда у него оттенок факела? Травница тряхнула головой. Мысли ворочались медленно, будто ее кто-то ударил, но голова при этом не болела. Знахарка ощупала затылок, лоб, потерла виски. Вроде все в порядке, почему же ей так тяжело думать? И в глаза будто кто-то песка насыпал. Хотелось лечь и поспать. Или хотя бы полежать, главное, ничего не делать, совсем ничего. Не поддаться искушению удалось только благодаря вовремя всплывшим в голове знаниям. Они и подсказали, что такое состояние могло возникнуть в результате действия отравы, дурмана или колдовства со схожим эффектом. Тут Ива вспомнила про Леонору Даклин. Неужели с ней сделали то же самое? Хаем. А замуж она успела выйти. Травница рассердилась на себя. Вот ведь дурная девичья натура. Все мысли только об одном. Тут скелеты повсюду, а она туда же, замуж. Тьфу. Ива еще раз согляделась и обнаружила, что ее вещи на месте. Проверила магию, с ней тоже порядок. Какая-то странная ловушка. Девушка еще раз всмотрелась в скелеты. Что уж говорить, ей и раньше приходилось видеть больных, трупы, кости. Она видела вспоротые животы, истекающие гноем раны, знала, как пахнет умирающий от гангрены человек, чем опасен полуразложившийся труп. Но все равно оказалась не готова к подобному зрелищу вблизи. Ладно кости, но остатки волос, украшений, пряжки на поясе или обуви, остатки чужих жизней. Та, что лежала ближе всего, казалась Фиве крестьянкой, среди которых она сама выросла. Все, что осталось, костяной амулет с наполовину стершимся символом и медное колечко. На правой руке, обручальное, значит. Вторая оказалась богаче. Ива отлично помнила, как сама хотела такой вот пояс с тяжелой чеканной пряжкой. В деревнях такие всегда считались верхом красоты. Не простая веревочка, как у всех, даже не пояс с медной фибулой. Тогда казалось, что подобные пряжки только горожанки носят. Только позже Ива узнала, что в городах такие украшения считаются вульгарными. Интересно, эта девочка тоже мечтала о пояске с чеканкой. Кости третьей жертвы показались знахарке слишком маленькими, тонкими. Будто у подростка или у девушки с примесью как-то редкой расы вроде фей. Рядом с ними не лежало никаких украшений, даже каблука от обуви, но золотые волосы, ниже пояса, рассыпались на камнях. Даже время их не взяло. Точно какая-то редкая раса. Ива думала как-то отстраненно, боясь не выбраться из-под подступающего вала чувств. На шейных позвонках четвертой поблескивало что-то. Знахарка невольно протянула руку и с удивлением уставилась на драгоценное колье с мелкими голубоватыми камнями, соединенными несколькими тончайшими серебряными или даже платиновыми цепочками. Эльфийское. Но погибшая не принадлежала к этой расе. Судя по останкам, невысокая, с крепким костяком. Ива заметила на шейных позвонках след от ножа. Погибшая сопротивлялась до последнего. Ее пришлось убить несмотря ни на что. Следующая лежала в совершенно неестественной позе. Приглядевшись, Ива поняла, что ей сломали позвоночник в нескольких местах. И, наконец, последняя. Увидев ее, травница покачнулась. На костях, плечевых, локтевых, берцовых, было написано слово. Одно и то же. Иве пришлось, превозмогая страх и брезгливость, взять кость в руку, чтобы прочитать старочеловеческие руны. Это было имя. Григор Слоц. Переход в пару верст дался друзьям нелегко. Когда эльф наконец объявил привал, даже тролль чувствовал себя выжатым как лимон. Причем причину усталости никто объяснить себе не мог. Ведь обошлось почти без происшествий. Никаких вытягиваний друг друга из трясины, нападений людей или животных. Однако то ли непривычный способ передвижения, то ли само место, то ли магия, то ли что-то неучтенное пожирало силы волшебников. А ведь я мог сейчас гулять по светлому лесу, слушать песни прекрасных эльфиек, мечтательно вздохнул Калли, вкушать изысканные яства за одним столом с владычицей, внимать мудрым речам старейшин. «Можешь не благодарить», зябко поеживаясь, буркнул Златко. Незамысловатая шутка всех развеселила и сняла напряжение. «Знаете, я как-то иначе все это представлял», признался Берин. «Знал, что ходить по болоту опасно, но не понимал, насколько тяжело. Приходится признать, что план проехаться по округе, высмотреть все необходимое и быстренько уехать провалился. У нас просто не хватит ни сил, ни времени, чтобы заглянуть в этом гоблинском болоте под каждый куст. И что ты предлагаешь?» Недовольно буркнул тролль. Он знал, когда нужно отступать, но ужасно не любил это делать. Вариант уйти не солоно хлебавши, я так понимаю, мы не рассматриваем. Слабо улыбнулся эльф. Ответные взгляды друзей отличались, пожалуй, даже излишней красноречивостью. «Тогда рассказывай свой план», вздохнул для приличия Калли. Златко выглядел смущенным. «Я подумал, может, нам...» Он сделал паузу, с надеждой взглянув на соратников, но те не спешили его перебивать. Не скрываться, а, наоборот, пошуметь. Магически. И посмотреть, кто среагирует. «Надеюсь, это шутка», — высокомерно приподнял брови эльф. «Не, ушастый, ты че, обалденная же идея», — возрадовался тролль. «Охотник становится добычей, это же излюбленный прием наемников». Лицо Калли стало еще надменнее. «Я не знал, что наемники предпочитают кончать счеты с жизнью именно таким образом. Спасибо, что просветил», — ни на секунду не задумавшись, ответствовал он. «А если серьезно, друзья, на что вы рассчитываете? Позвольте вам напомнить, что мы всего лишь ученики. За нашими спинами всего один год обучения. Что мы можем противопоставить опытным магам? Им все наши камушки, водные плети и молоты даже забавой не покажутся, просто отмахнутся не глядя. Мы с вами пережили множество приключений», — Калли сказал это так, что поневоле все услышали, — «влипли во множество неприятностей, и нам невероятно повезло, что не пришлось воевать против обученных взрослых магов. Да, Златко, мы можем снова понадеяться на чудо, на твои синие крылья или еще что-то в этом роде. Но я бы предпочел какой-нибудь более разумный способ добраться до наших противников. У меня слишком много планов на мою долгую светлую жизнь и слишком много врагов, с которыми я не поквитался, чтобы встретить бледную госпожу сегодня в каком-то звездами забытом болоте». За эльфом не водилось любви к громким речам, поэтому друзья невольно заслушались. Грым даже зааплодировал, но нарвался на укоризненные взгляды друзей. «Калли, ты какой-то не такой с тех пор, как вернулся», — протянул Берин. «Что с тобой сделали в твоем разлюбезном светлом лесу? Чем наблюдать за мной, лучше бы думал, как нам справиться с задачей, ради которой ты меня вытащил из моего разлюбезного светлого леса», — ни на секунду не задержался с ответом эльф.